Глава 7. Что же будет на Земле через 100 ближайших лет? Если отвлечься от катастрофических, не для России, кстати, прогнозов модельеров, которые угрожают повышением среднеглобальной температуры на 5 градусов Цельсия, если забыть про эти высосанные из пальца пугалки, которые уже не оправдываются, и обратиться к модели, вполне доказавшей свою адекватность и предсказательную силу, то что же мы получим? Да, собственно, вот что. Посмотрите на рисунок 14 на компакт-диске. Три кривые. Одна является историей температуры в прошлом, две других — в будущем. Две последние были получены следующим способом. С 1875 года, начала промышленной эры, математическая модель Клименко была запущена в будущее в двух вариантах — с учетом антропогенного фактора и без него. То есть, что стало бы, если бы не произошла промышленная революция и человечество осталось жить в лоне пасторальной цивилизации? И что будет теперь? Кривые 2 и 3, как видите, кардинально расходятся. Судьба человечества была бы печальна без промышленной революции. Если бы люди не понастроили заводов и электростанций, не сожгли столько полезных ископаемых и не подняли тем самым содержание парниковых газов, то уже с 80-х годов 20 века планета начала бы сваливаться в ледниковый период, со всеми вытекающими отсюда смертельными для цивилизации последствиями. Нагазировав атмосферу углекислотой и метаном, человечество дало толчок к разогреву планеты, то есть к спасению. Уже сейчас климат теплее, чем в любой момент времени за последние 3000 лет. По прогнозу, удвоение концентрации парниковых газов на Земле наступит во второй половине 21-го столетия, и дальше, в силу определенных геофизических причин, начнет медленно снижаться. Максимальное повышение среднеглобальной температуры по сравнению с доиндустриальной эпохой составит 2 градуса Цельсия. Причем, с учетом термической инерции, это повышение будет достигнуто только к концу 22-го столетия, что хорошо видно на следующем графике. Это рисунок 15 на компакт-диске. Нам страшно повезло. Россия является центром глобального потепления, то есть в ней потепление имеет свойство усиливаться. 2 градуса повышения глобальной температуры обернутся в России 4, 5, а кое-где и 10 градусами. Причем максимальное потепление упадет именно туда, где оно более всего необходимо, в Сибирь. Лето не сделается более жарким, но зато оно будет начинаться на месяц раньше, а заканчиваться позже. Основное потепление придется на главную нашу беду — зиму. Это удача. Второй удачей является рост увлажненности, который повысит урожайность. Конечно, некоторые районы страны будут страдать от засух. Южная Сибирь, Северный Кавказ, часть Центральной России. Украину основательно засушат, кстати. Но на 90% территории России будет все-таки влажнее. Кроме того, потепление отодвинет зону рентабельного сельского хозяйства на несколько сотен километров к северу. На несколько недель раньше сдвинутся сроки сева, и это даст время для лучшего возделывания пашни. Кстати, о винограде, который в Москве уже цветет, но пока не вызревает. Ботаники говорят, что ему не хватает всего пары градусов тепла для завязывания плодов. Так что через 200 лет, глядишь, московские виноделы будут поставлять в Сибирь вино. А в Причерноморье, даст бог, начнут расти оливы. Это не значит, что в Москве случатся субтропики. Нет, такой лафы нам, к сожалению, не обещают. Если средняя температура в Москве зимой минус 8, то будет минус 4. Пугаться этого не стоит, виноградная лоза может выдержать кратковременные морозы до минус 20. Главное, чтобы при созревании среднесуточный минимум температуры не опускался ниже 10 градусов тепла. Справедливость требует сказать, что даже через 200 лет для виноградной лозы под Москвой будет достаточно прохладно, а в этих условиях синтез сахара в ягодах замедляется. Это значит, что московские вина не будут слишком уж хороши. Самая высокая скорость потепления будет наблюдаться в ближайшие 50 лет. За эти полвека температура повысится примерно настолько же, насколько она повысилась за предыдущие 120 лет. Затем скорость потепления уменьшится, температура повысится еще на 7,8 градуса за следующие 150 лет и достигнет своего пологого пика около 2200 года. Правда, потеплеет не везде. На большей части планеты действительно станет теплее. А вот в Гренландии, части Китая, Тибете, Гималаях, Англии и в Восточном Средиземноморье вначале немного похолодает. Не всем повезет и с увлажненностью. Очень худо в этом смысле придется африканцам, живущим в аридной зоне южнее Сахары. Они опять будут пухнуть с голоду и резать друг друга. Правда, я еще не встречал в своей жизни ни одного русского, которого бы волновали проблемы африканских негров. Проблемы африканских негров волнуют в основном почему-то голливудских артистов и часть западной богемы, которая любит нюхать кокаин, заводить экзотических животных и усыновлять цветных детишек. У России же случится своя проблема, которой любят пугать нас борцы с потеплением — таяние вечной мерзлоты. Казалось бы, таяние мерзлоты — это прекрасно. 2/3 территории России — вечная мерзлота, непригодная для жизни белого человека. И если отмороженная часть России превратится в нормальную, значит возрастет наша эффективная территория. Мы не только получим с неба дармовую энергию, которой нам так не хватало, чтобы стать по-настоящему цивилизованной страной с высоким уровнем жизни. Мы на халявку получим еще и приращение территории. Все верно. Тогда в чем испуг? В том, что поплывут постройки, возведенные на этой мерзлоте, дороги, опоры линии электропередач. Часть того, что было мерзлотой, превратится в болото, а болото — это такая гадость. Страшно? Да ничуть. Мы уже давно живем в условиях таяния мерзлоты. Вся Западная Сибирь — это сплошное болото, которое представляет собой не что иное, как остатки существовавшей здесь 15 тысяч лет назад вечной мерзлоты. В конце XIX века в Архангельской области люди строили продовольственные склады в районах вечной мерзлоты. Сейчас там мерзлотой и не пахнет, а местные жители даже не слыхали о том, что у них совсем недавно существовала вечная мерзлота. Да, при таянии мерзлоты местность заболачивается. Можно ли строить на болотах? Можно, если надо. Люди умеют это делать уже 2000 лет. Древние римляне строили в германских лесах прекрасные дороги, по которым перевозили тяжелую военную технику. Нормально получалось. Совсем недавно американцы в условиях деградирующей мерзлоты построили 1000-километровый Трансаляскинский нефтепровод. Его опоры плавающие, чтобы никакие подвижки грунта не смогли разорвать нитку. Стоимость постройки оказалась почти вдвое выше стандартной на твердых грунтах. В общем, строительство в условиях разрушающейся мерзлоты — это как раз решаемая задача и не очень сложная. Тем более, что процесс разрушения мерзлоты оставит людям столько времени для адаптации, что даже обидно, лучше бы побыстрее. Лед ведь не тает мгновенно после повышения температуры выше 0 градусов. Достаньте из холодильника ледяные кубики. Даже при комнатной температуре они будут таять довольно долго, потому что теплота фазового перехода воды очень велика. Сотни лет понадобится, чтобы растопить эту нашу мерзлоту. Да и не везде она разрушится, к сожалению. На Таймыре и Ямале, например, с вечной мерзлотой вообще ничего не произойдет, потому что она начинает деградировать, когда среднегодовая температура становится выше минус 2 градусов Цельсия. А до такого масштаба потепление в крайних областях России никогда не доберется, увы. Зато разрушение вечной мерзлоты в течение 21 века произойдет на территории до 2,5 миллионов квадратных километров. Хоть это получим, и на том спасибо. Да здравствуют тепловые электростанции, тяжелая промышленность и миллионы автомобилей. Мы любим это.